Это вы, Аглая Петровна, знаете, а другие? Спасибо вам большое за все, я человек взрослый, и мне своя судьба тоже дорога. Извините, но жизнь есть жизнь. А что касается до папаши, до того, чтобы ему сказать и рассказать, это, простите еще раз, но не берусь. Я своему отцу не убийца. Ведь отец мой коммунист с Авроры, патетически воскликнул Евгений под занавес. С Авроры! По моим сведениям, с дредноута Петропавловск, вставая со своего стула, произнес Штуб. Так мне сам адмирал говорил. Но Петропавловск — это тоже хорошо, прекрасно, тоже история. И Штуб спокойно протянул Степанову и письмо от Аглаи, и его заявление. Но я желал бы, чтобы эти документы... Штуб прервал отрывисто. Возьмите. Но ведь письмо послано незаконно, как бы хмелея от собственной смелости, официальным голосом произнес Евгений. Я считаю нужным сдать его в органы. Это мною и в заявлении отмечено. Мне дано право получать те письма, которые разрешено писать, а не какие-то там писульки подметные. И вообще, товарищ Штуб, вы простите меня, но шлейф этот я не намерен красиво тащить. И вмешиваться в дела такого рода тоже не имею желания. Если вы сами по уставу или по положению, по инструкции не можете принять мои документы, то скажите, кому я вручу? Штук помолчал, вынул из ящика стола коробочку со скрепками и хотел было сколоть документы, но Евгений остановил его, сказав, «Там ведь есть скрепочка». «Что?» — не расслышал Штук. «Я же скрепил письмо и конверт. Там скрепка есть». «Ах, вот что!» — кивнул Штук. «Да-да, скрепка». Он еще раз быстро, с каким-то удивлением, посмотрел на Степанова, потом спросил. «Больше у вас ничего ко мне нет?» «Да что ж больше?» — широкой улыбкой сказал Евгений Родионович. «Больше, как говорится, все. До свидания». «До свидания», — сказал Штук, не подавая Евгению руки. Часовой внизу внимательно прочитал и пропуск Степанова, и его паспорт. А когда он посмотрел на Евгения Родионовича, тому почудилось, что старшина знает, зачем он сюда нынче заявлялся. Впрочем, конечно, все это было чистейшим вздором. Ничего никакой старшина знать не мог. Нервы, — подумал Евгений, — показаться толковому врачу, что ли? Он всегда был немного мнительным. И несмотря на то, что ничего особенного в общем и целом не произошло, Евгений Родионович вдруг вспомнил одну из самых пакостных страничек своей книги жизни. Ту страничку, о которой он никогда никому не рассказывал, и даже если она приходила на ум, то только против воли, как нынче, когда он плелся из серого здания на улице Ленина к себе в офис, как называло его солидное учреждение, ни к чему не почтительная Варвара. А воспоминание было вот какое. Как-то случилось Евгению Родионовичу легально сварганить себе такую командировочку, которая была отпуском к семейству, да еще с заездом в Москву, хоть и военную, хоть и суровую, но все же столицу, где при умении, которого Степанову было не занимать, можно все же отдохнуть культурненько от военных грозовых будней, встряхнуться, показать свое молодечество и людей посмотреть. Все шло как нельзя лучше. Медицинский генерал, при особе которого состоял разворотливый и готовый к услугам Женечка, изготовил посылку супруге, но тут вдруг, как на грех, случился один раненый капитан, который попросил генерала не почесть за труд присовокупить к его генеральской посылке маленькую капитанскую, несколько банок сэкономленной тушенки, колбасы в банках и масло в двух бутылках. Генерал капитану кивнул, и Женька потащил еще одну посылочку. Именно с этой посылочкой и случилось в Москве происшествие. Культурно отдыхая у себя в гостиничном номере, товарищ Степанов, в ту пору майор МС медицинской службы, как-то подвыпил и распалился душой в смысле гостеприимства. С ним такое бывало, но, конечно, за чужой счет.